Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Николая Клюева. Николай Алексеевич Клюев – русский поэт, представитель так называемого новокрестьянского направления в русской поэзии начала 20 века. Родился Николай Клюев 10 октября по старому стилю 1884 года в селе Каштуги Вытегорского уезда Аланецкой губернии Российской империи. Отец Алексей Тимофеевич Клюев 17 лет прослужил в солдатах, затем служил урядником-сидельцем в казенной винной лавке. Матушка Прасковья Дмитриевна была из старообрядческой семьи, ведала много сказок и слыла знатной былинницей да сказительницей. Матушка и обучила маленького Колю грамоте, песенному складу и всякой другой словесной мудрости. А еще Прасковью Дмитриевну зачастую приглашали плачеей. Плачея позднее плакальщица, плакуша, вопленница, женщина, которую нанимали для оплакивания покойников. Как уже упоминалось, среди предков Клюева были старообрядцы. Но ни его родители, ни он сам, вопреки многим его рассказам, старообрядчество не исповедовали. В 1895 году Николай Клюев окончил церковно-приходскую школу в Вытегре, затем отправился в город Петрозаводск, где год учился в народном училище на фельдшера. После окончания учебы вместе с земляками, которые занимались сбытом в столице меха и рыбы, уехал в Петербург на заработки. Почти в самом начале выпуска должен заметить, что о личной жизни Николая Клюева бытуют байки, слухи и даже факты весьма нелицеприятные и порочные. Но все это будет оставлено без внимания, так сказать, за скобками. И выпуск осветит лишь жизненные вехи поэта и его поэтическое творчество. В 1900 году, по словам самого Клюева, повествования коего зачастую хоть и имеют правдивую основу, но щедро дополнены выдумками да небылицами, 16 лет от роду он ушел в Соловецкий монастырь, а после некоторое время жил в скитах. Николай Клюев участвовал в революционных событиях 1905 года. В 1906 году за распространение прокламации Крестьянского союза был арестован. Отбывал наказание сначала в Вытегорской, а затем в Петрозаводской тюрьме. От службы в армии отказался по религиозным убеждениям. Позже об этом он писал так. «Впервые я сидел в остроге 18 годов от роду, безусый, тоненький, голосок с серебряной трещинкой. Начальство почитало меня опасным и тайным. Когда перевозили из острога в губернскую тюрьму, то заковали меня в ножные кандалы. Плакал я на цепи свои глядя. Через годы память о них сердце мое гложет. Когда пришел черед в солдаты идти, везли меня в Питер, почитай 400 верст, от партии рекрутской особо, под строжайшим конвоем. В Сен-Михеле, городок такой есть в Финляндии, сдали меня в пехотную роту. Сам же про себя я порешил не быть солдатом, не учиться убийству. Как Христос велел и как мама мне завещала. Стал я отказываться от пищи, не одевался и не раздевался сам. Силой меня взводные одевали. Не брал я и винтовки в руки. На брань же и побои, даже прикладом, молчал. Только ночью плакал на голых досках нар, так как постель у меня была в наказании отобрана. Сидел я в Сен-Михеле в военной тюрьме, в бывших шведских магазеях. Сидел я и в Выборгской крепости. Крепость была построена из дикого камня. Столетиями ее век мерить. 11 месяцев в этом гранитном колодце я лязгал кандалами на руках и ногах. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Стихотворение «Во враге снежные ширинки. Во враге снежные ширинки дырявит посохом закат, полощет в озере, как в кринке, плеща на лес кумачный плат. В расплаве мхов идти не роясь, лесовику урочный дар, он балахон и алый пояс в тайгу забросил, как пожар. У лесового нос лукошка, волосья поросли ракит, кошель с янтарной морожкой. Луна забрежет норовит, зари, цветет загозье лыка, когтист и свеж медвежий след, озерка, туис с земляникой, и вешний бор за лаптем дед. Дымится пень, ему лет соста, он в шапке с сивой бородой, скрипит лощеная береста у лаптевяза под рукой. Стихотворение. Галка-староверка ходит в черной ряске, с сокращением. Галка-староверка ходит в черной ряске, в лопатках с оборкой, в сизой подпояске. Голубь в однорядке, воробей в сибирке, курица ж в салопе, клеванные дырки. Гусь в дубленой шубе, утки ж на задворках, щеголять далося в дедовских опорках. В галочьи потемки, взгромоздясь на жертки, спят на хохле в зобы курицы-молотки. Лишь петух-кудесник, запахнувшись в саван, числит звездный бисер, чует травный ладан. У зари нарядов 3-9 укладок, на ущербе ночи сон куриный сладок. Спят монашка-галка, воробей-горошник, но едва забрезжит заревой кокошник, звездочет крылатый трубит в рог волшебный. «Пробудитесь, птицы!» Пробил час хвалебный, и пернатым брашно на бугор, на плеса рассыпает солнце золотое просо. Стихотворение. В просень вод загляделися ивы. В просень вод загляделися ивы, словно в зеркальце дева краса. Убегают дороги извивы, перелесков, лесов пояса. На деревне грачиные граи, бродит сон, волокнится дымок. У плотины, где мшистые сваи, нижет скатную зернь солнопек. Водяницы стожарную кику, самоцвет, зарянец, камень зель. Стародавним уверен навыку, прихожу на поречную мель. Кличу девушку с русой косою, с зыбким голосом, с вишеньем щек. Ивы шепчут, сегодня с красою поменялся кольцом солнопек. Одарил ее зарною кикой, заголубил в речном терему. С рощи тянет смолой, земляникой, даль и воды в лазурном дыму. Первые стихотворения Николая Клюева в печати появились в 1904 году. Они были опубликованы в сборнике «Новые поэты». Во второй половине первого десятилетия XX века он продолжает свою творческую деятельность, причем пишет не только в стиле описательной, минорной поэзии, в духе Ивана Сурикова, присущим поэтам из народа, а смело использует и приемы символизма, насыщает стихи религиозной образностью и диалектной лексикой. Первый сборник стихотворений Николая Клюева «Сосен перезвон» вышел осенью 1911 года с предисловием Валерия Брюсова. Творчество Клюева было с большим интересом воспринято русскими модернистами, о нем как о провозвестнике народной культуры высказывались Валерий Брюсов, Николай Гумилев и, конечно же, Александр Блок, бывший с Клюевым в личной переписке и оказавший большое личное и творческое влияние на него. В 1912 году вышел второй сборник стихов Николая Клюева «Братские песни» в двух книгах. В 1913 изданы книга стихов «Лесные были» и второе издание сборника «Сосен перезвон», а в 1916 году сборник «Мирские думы». Николай Клюев долгое время один отстаивал право крестьянской поэзии на жизнь, но в 1915 году он получает письмо от молодого поэта из Рязанской губернии. Письмо Сергея Есенина воодушевляет Клюева. Несмотря на то, что знакомы они пока лишь заочно, вокруг этих двух поэтов объединяются и другие литераторы, пишущие в рамках крестьянской тематики. В поэзии Клюева и Есенина на тот момент действительно было очень много схожего. Именно поэтому они быстро нашли общий язык и объединились. На 1915 год пришелся пик их совместных творческих успехов. Они вместе посещали литературные вечера, читали свои стихи. Однако этакое товарищество продлилось недолго. Дар Есенина был намного шире новокрестьянской поэзии, и в 1917 году тесной дружбе двух стихотворцев пришел конец. Стихотворение есть на свете край обширный. Есть на свете край обширный, где растут сосна да ель, неисследный и пустынный, русской скорби колыбель. В этом крае тьмы и горя есть забытая тюрьма, как скала на глади моря неподвижна и нема. За оградою высокой из гранитных серых плит пташкой пленной, одинокой, в башне девушка сидит, злой кручиною объята, все томится, воли ждет. От рассвета до заката, день за днем, за годом год. Но крепки дверей запоры, недоступно страшен свод. Сказки дикого простора в каземат не донесет. Только ветер перепевший шепчет ей издалека: «Не томись, моя царевна, радость светлая близка. За чертой зари туманной в ослепительной броне мчится витязь долгожданный на вспененном скакуне». Стихотворение «Мой край, мое Поморье». Мой край, мое Поморье, где песня в глубине, твои лядины, взгорья, дозорены Егорьем на лебеди коне. Твоя судьба, Гагара, с Кощеевым яйцом, с лучиною стажары и повитухи хмары склонились над гнездом. Ты посвети лучиной синебородый дед, гнездо шумит осиной, ямщицкою кручиной, с метелицей во след. За вьюжною кибиткой Гагар не скор полет, тебе бы сад с калиткой, да опошень враскидку у лебединых вод. Боярышней собольей привиделась ты мне, но в 40 лет до боли глядеть в глаза соколье зазорно в тишине. Приснилась ты белицей, по бровь холстиный плат, но алконостом птицей или вещью зигзицей не кануть в струнный лад, остались только взгорье, ковыль да синь туман, меж тем, как редкоборьем над лебедем Егорьем орлит аэроплан. Фрагменты стихотворения «Я потомок лапландского князя». Я потомок лапландского князя, Колевалов волхвующий внук, утолю без настоек и мази зуд, томлений и пролежни скук. И скуластое солнце лопарье, как оленей послушный телок, тянет желтой морошковой гарью от колдующих тундровых строк. Стих дымок над берестовым чумом, где уплыла окунья уха, кто прочтет, станет гагачьим кумом и провидцем полночного мха. Осенью 1917 года Николай Клюев вернулся в родную Вытегру. Революционные события октября того же года Клюев воспринял с радостью. Он полагал, что наконец-то сбывается его мечта о духовном обновлении России. Поэт даже вступил в ряды рабоче-крестьянской партии большевиков. Впрочем, коммунизм, как писал сам Клюев, он воспринимал несколько не так, как другие члены партии, и заявлял: «Не хочу коммуны без лежанки». Древнерусская книжность, пышная богослужебная обрядность, народный фольклор удивительным образом мешались в его стихах вместе с сиюминутными событиями. В первые послереволюционные годы он много пишет и часто издается. В 1919 году в журнале «Знамя труда» появилось стихотворение Клюева о Ленине. Одно из первых в советской поэзии – художественное изображение вождя. В том же 1919-м вышел в свет большой двухтомный поэтический сборник Клюева «Песнослов». Однако вскоре поэта Клюева постигло жестокое разочарование в происходящих событиях. Новые его сборники стихов «Медный кит», «Песнь солнценосца», «Избиные песни» и «Львиный хлеб», вышедшие в начале 1920-х годов, отражают растерянность Николая Клюева и его попытки увидеть да отобразить происходящее как страдание во имя искупления. Он все более начинает видеть и осознавать, что любимая земля оказалась во власти не тех людей, что она разрушена и растоптана, деревня гибнет, как и вся Русь. Так что постепенно Клюев начал клеймить новые порядки. В конце 1919 года Николай Клюев становится одним из основных сотрудников местной газеты «Звезда Вытегры». Он постоянно печатает в ней свои стихи и прозаические произведения. Но уже в 1920 году его участие в делах газеты сильно сокращается. Дело в том, что в марте 1920 года в Вытегре третья уездная конференция РКПБ обсуждала вопрос о возможности дальнейшего пребывания Клюева в рядах партии. Религиозные убеждения поэта, посещение им церкви и почитание икон вызывали недовольство у местных коммунистов. Выступая перед собравшимися, Николай Клюев произнес речь «Лицо коммуниста». Вот как через несколько дней о его выступлении сообщала газета «Звезда Вытегры». С присущей ему образностью и силой оратор выявил цельный, благородный тип идеального коммунара, в котором воплощаются все лучшие заветы гуманности и общей человечности. В то же время Клюев пытался доказать собранию, что нельзя надсмехаться над религиозными чувствованиями, ибо слишком много точек соприкосновения в учении коммуны с народной верой в торжество лучших начал человеческой души. Доклад Клюева был выслушан в жуткой тишине и произвел глубокое впечатление. Большинством голосов конференция, пораженная доводами Клюева, братски высказалась за ценность поэта для партии. Однако Петрозаводский губком не поддержал решение уездной конференции, и Николай Клюев был исключен из партии большевиков. Более того, в середине 1923 года поэт был даже арестован и припровожден в Петроград. Арест, правда, не оказался долгим, но, освободившись, Клюев возвращаться в Вытегру не стал. Стихотворение «Рождество избы». От кудрявых стружек тянет смолью, духовит, как улей, белый сруб. Крепкогрудый плотник тешит колья, на слова медлителен и скуп. Тепел паз, захватистый кокоры, крутолоб тесовый шеломок, будут рябью писаны подзоры, и лудянкой выпестрен конек. По стене, как зернь, пройдут зарубки, сукрест, лапки, крапица, редки, чтоб избе молотки в красной шубке явь и сон мерещились легки. Крепкогруд строитель тайновидец, перед ним щепа, как письмена, запоет резная пава скрылец, брызнет ярь с наличника окна. И когда очёсками кудели, над избой взлохматится дымок, сказ пойдет о красном древоделе по лесам на запад, на восток. Стихотворение «Мне сказали, что ты умерла». Мне сказали, что ты умерла, заодно с золотым листопадом, и теперь лучезарно светла правишь горним неведомым градом. Я нездешним забыться готов. Ты всегда баснословной казалась, и багрянцем осенних листов не однажды со мной любовалась. Говорят, что не стало тебя, но любви иссякаемы струи. Разве зори не ласка твоя, и лучи не твои поцелуй? Стихотворение «Прохожу ночной деревней». Прохожу ночной деревней, в темных избах нет огня. Явью сказочной, древней, потянуло на меня. В настоящем разуверясь, стародавних полон сил, распахнул я лихо ферязь, шапку соболь заломил, свистнул, хлопнул у дороги в удалецкую ладонь, и, как вихрь звонконогий, подо мною взвился конь. Прискакал, дубровным зверем конь храпит, копытом бьет. Предо мной узорный терем, нет дозора у ворот. Привязал гнедого к тыну, будет лихо али прок, пояс шелковый закину на точеный шеломок. Скрипнет крашеная ставня. Что, разлапушка, не спишь? Неспроста по весу парня знают Кама и Иртыш. Наши хаживали струги до хвалынщины подчас. Не иссякнут у подруги бирюза и канифас. Прояснились избенки, речка в утреннем дыму. Гусли морок, всхлипнув звонко, искры канули во тьму. Но в душе, как хмель струится, вещих звуков серебро, отлетевшей жара птицы самоцветное перо. После освобождения из-под ареста Николай Клюев, являясь членом Всероссийского союза поэтов, возобновил свои старые знакомства и целиком отдался литературному труду. В том же 1923-м он издал поэмы «Четвертый Рим» и «Мать суббота». Писал он охотно и много, но и многое изменилось в стране. Теперь стихи Клюева вызывали у новой власти непонимание вплоть до неприятия и откровенно раздражали. Преувеличенное тяготение к жизни патриархальной вызывало отпор. Поэта обвиняли в пропаганде кулацкой жизни. И это при том, что как раз в те годы Клюев создал одно из лучших своих творений «Плач о Есенине» и поэмы «Погорельщина и деревня». Постепенно его стихи печатают все меньше и неохотно. Активная религиозность и откровенное несогласие с пролетарскими поэтами, чьи произведения он называл агитационными подделками, и вовсе оставляют поэта Клюева без публикаций. В 1928 году выходит последний сборник поэта Клюева «Изба в поле», составленный из уже публиковавшихся ранее его стихов. А все, что было написано им в начале 1930-х, в печать уже не попадало. Для Николая Клюева началось тяжелое время. Он бедствовал, был подвержен гонениям, не мог нигде найти работу и, несмотря на это, продолжал открыто выступать против новых порядков. Борьба его окончилась 2 февраля 1934 года, когда он был арестован в Москве за составление и распространение контрреволюционных произведений. Суд приговорил Николая Клюева к 5-летней высылке в Сибирь, в Нарымский край. Стихотворение «Чу, перекатный стук на гумнах». Чу, перекатный стук на гумнах. Он позаре звучит, как рог. От бед, от козней полоумных мой вещий дух не изнемог. Я все такой же, как в столетиях, широкогрудый удалец. Знать, к солнцепеку на поветях рудеет утренний багрец. От гумен тянет росным медом дробь молодьбы могучий рог. Нас одарил обильным годом сребробородый древний бог. Стихотворение «Осинушка». Ах, кому судьбинушка ворожит беду? Горькая осинушка ронит лист руду. Полымем разубрана, вся красным красна. Может быть, подрублена топором она, может, червоточина гложет сердце ей. Черная проточина въелась меж корней. Облака по просени крутятся в кольцо. От судины осени вянет деревцо. Ой, заря осинушка, златоцветный лед, у тебя, детинушка, разум займет, чтобы сны стажарные в явь обратить, думы листья зарные по ветру пустить. Стихотворение «Я молился бы лику заката». Я молился бы лику заката, темной рощи, туману, ручьям. Да тяжелая дверь каземата не пускает к родимым полям. Наглядеться на бора опушку, листопадом, смолой подышать, постучаться в лесную избушку, где за пряжью старится мать. Не она ли за пряслом решетки ветровою свирелью поет? Вечер нижет янтарные четки, красит золотом треснувший свод. После прибытия в ссылку в поселок Колпашево Клюев пытался бороться за себя и просить об изменении своей участи. писал он в Москву, в политический Красный Крест или помощь политическим заключенным. Писал также к Максиму Горькому, в Оргкомитет Союза Советских Писателей и старым, еще остававшимся на свободе друзьям, в частности, поэту Сергею Клычкову. Какое-то из его обращений, видимо, все же помогло, и в конце 1934 года Николаю Клюеву разрешили отбывать оставшийся срок в городе Томске. Однако в 1937 году уже в Томске Клюева вновь арестовали по спровоцированному органами НКВД делу контрреволюционного Церковного Союза Спасения России. Правда, спустя некоторое время из-за болезни, паралича левой половины тела и старческого слабоумия, поэта освободили из-под стражи, но все понимали, что это была лишь временная отсрочка. 25 марта 1937 года состоялось совещание руководящих работников Западно-Сибирского края, на котором тогдашний начальник управления НКВД Сергей Наумович Миронов, говоря об уже спланированных и разрабатываемых чекистами процессах, совершенно определенно потребовал: Клюева надо тащить по линии монархически-фашистского типа, а не правых троцкистов, и выйти через эту контрреволюционную организацию на организацию союзного типа. Сказано было с масштабом, с указанием на важность проводимой работы. И уже в мае 1937-го Клюева вновь взяли под стражу. В октябре того же года заседание тройки управления НКВД Новосибирской области постановило Клюева Николая Алексеевича расстрелять, лично принадлежащее ему имущество конфисковать. Стихотворение снова поверилось в дали свободные. Снова поверилось в дали свободные, в жизнь, как в лазурный, безгорестный путь. Помнишь ракиты седые, надводные, вздохи туманов, безмолвие жуть. Ты повторяла, туман настоящий, холоден, хмур и зловеще глубок. Сердцу пророчит забвение целящее в зелени ив пожелтевший листок. Явью безбольную стало пророчество, просень небес и снега за окном. В хижине тихо, покой, одиночество, веют нагорным, свежительным сном. Стихотворение «Не в смерть, а в жизнь введи меня». «Не в смерть, а в жизнь введи меня, тропа дремучая, лесная. Привет вам, братья зеленя, потемки дупел, синь живая. Я не с железом к вам иду, дружась лишь с посохом да рясой. Но чтоб припасть в слезах, в бреду, к ногам березы седовласой. Чтоб помолиться лику ив, послушать пташек клерошанок и брашен солнечных вкусив, набрать младенческих волвянок, на мху, как в зыбке, задремать под баюбай осиплой ели. О, пуща матерь, тучки прядь, туман, пушистее кудели, как сладко медами лучей на вашей вечере упиться, прозрев, что веткою в ручей душа родимая глядится. Явный мир Николай Алексеевич Клюев покинул на 54-м году жизни. 23-25 октября, так указано в выписке из дела, 1937 года постановление тройки было приведено в исполнение. и Николай Клюев расстрелян. Место гибели и захоронения тела поэта достоверно неизвестно. Вероятнее всего, это южный мыс горы Каштачной, близ города Томска. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Николая Алексеевича Клюева прозвучит стихотворение «На песню, на сказку рассудок молчит». На песню, на сказку рассудок молчит, но сердце так странно правдиво, и плачет оно, непонятно грустит, о чем знают ветер да ивы. О том ли, что юность бесследно прошла, что поле заплаканно нище, вон серые избы родного села, луга, перелески, кладбище. Вглядись в листопадную страничью даль, в болот и оврагов пологость, и сердцу дитяти утешной едва ль почуется правды суровость, потянет к загадке, к свирельной мечте, вздохнуть, улыбнуться украдкой, задумчиво нежной небес высоте и ивам лепечущим сладко, примнится чертогом покров шалаша, колдуньей лесной незабудка, и горько в себе посмеется душа над правдой слепого рассудка. Спустя 40 лет после гибели поэта появились первые посмертные издания произведений Николая Алексеевича Клюева. Перечислю лишь некоторые. Стихотворения и поэмы в 1977 году и второе издание данной книги в 1982. «Сердце единорога», стихотворения и поэмы в 1999. «Словесное древо», проза и Николай Клюев, письма к Александру Блоку в 2003 году. Несколько слов об увековечивании памяти поэта Николая Клюева. 21 марта 1984 года в Московской библиотеке имени Жуковского прошел первый вечер памяти поэта Николая Клюева в связи с его грядущим столетним юбилеем. Композитором Виктором Ивановичем Панченко были впервые исполнены песни и романсы на слова поэта. 5 марта 1990 года имя Николая Клюева получило новая улица в городе Томске. 25 октября того же 1990 на доме номер 12 по переулку Красного Пожарника в городе Томске, где некоторое время жил Николай Клюев, в память о нем установлен мемориальный знак. В 1993 году в книге писателя Виталия Александровича Шанталинского «Рабы свободы. Документальные повести» был впервые опубликован ранее неизвестный цикл стихов Николая Клюева «Разруха», а также считавшаяся утерянной его поэма «Последняя Русь» или «Песнь о Великой Матери». В 1999 году в Томске на доме по адресу Ачинская улица, дом 13, в котором поэт жил перед своим последним арестом, была установлена мемориальная доска, которую после сноса дома в 2006 поместили в Литературный музей Вячеслава Яковлевича Шишкова, где также хранятся копии документов по делу Клюева, прижизненные издания его произведений и статьи из периодических изданий о его жизни и творчестве. В 2004 году в Томске, на южном мысе горы Каштачной, недалеко от места вероятной гибели Клюева, установлен 10-метровый памятный крест в память о жертвах массовых расстрелов. В 2016 году на Ачинской улице в Томске на доме номер 9, построенном на месте снесенного ранее дома номер 13, установлена мемориальная табличка проекта «Последний адрес» в память о Николае Клюеве. 27 августа 2016 года в городе Вытегре установлен бронзовый памятник Николаю Алексеевичу Клюеву. Работа скульптора Сергея Юрьевича Алипова. Поэт изображен в полный рост, в народной одежде, с птицей сирен на плече. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!